Глава 11. Слоняюсь по дому, ищу выход, но с каждой последующей минутой кажется, будто наоборот загоняю себя в угол. Выхода нет. Я здесь словно в клетке уже столько дней. Несколько ужасно долгих дней. Я совсем одна. Самир больше не появляется, а я не знаю, радоваться этому или же огорчаться. Я не боюсь его. Нет. Когда увидела его там, в офисе, будто что-то щелкнуло внутри. Все чувства и эмоции атрофировались за одно мгновение. Сейчас понимаю, насколько сильно я хочу вцепиться в его лицо и добавить еще пару шрамов. Во мне горит все, полыхает. Мне хочется кричать и царапаться, но я уже настолько привыкла подавлять эту боль внутри себя, что практически стала с ней одним целым. Я больше не умею говорить, не умею объясняться. И не хочу. Он не достоин моих объяснений. Он предал меня. Бросил. Оставил одну с неродившимся малышом. А теперь еще и бьет его гибелью по лицу. Больно так бьет. Будто душу наизнанку выворачивает. Захожу на кухню. Стол уже накрыт. Еда здесь появляется таинственным образом. Я никак не могу застать того, кто ее сюда приносит. Приносит из ресторана, судя по контейнерам, с фирменным знаком. Из ресторана Самира. Еще совсем недавно я ужинала там с Захаром и даже не подозревала, что прежний владелец жив. Захар? Что теперь будет с ним? Быть может, он уже поплатился за то, что помог мне. Вполне возможно, Сабуров убил его или искалечил. Сжимаю руки в кулаки так сильно, что раню ладони ногтями. Как страшно. Я ведь сейчас не испытываю никаких сожалений, и судьба друга волнует меня не больше, чем моя собственная. Что с тобой, Настя? Разве ты была такой? Сажусь на стул, придвигаю к себе первый попавшийся контейнер, открываю. Ем руками, даже не удосужившись взять приборы. С некоторых пор мне абсолютно все равно, что будет завтра или даже сегодня, часом позже. Но я не собираюсь погибать от голода на радость врагу. Если мне нужно есть для того, чтобы однажды отомстить, я буду есть. Буду давиться едой, вкуса которой не чувствую. Буду заталкивать ее в себя, пока не полегчает. Пока не отпустит эта проклятая апатия. А потом? Я не знаю, что будет потом. Не знаю. Но обязательно найду в себе силы, чтобы растоптать Сабурова, как растоптал меня он. «Приятного аппетита!» Позади звучит его голос, и я застываю с недонесенным до рта куском. Я не слышу шагов, а значит, он остался стоять у двери. Набираю в легкие побольше воздуха, но не чтобы ответить ему, а чтобы выдохнуть и продолжить трапезу. Игнорирую его так же, как это делал он почти год. Не хочу говорить. Не хочу видеть его. И запах его ощущать тоже не хочу. Самир все же подходит. Слышу по стуку трости. Сам же он передвигается, как и раньше, бесшумно. «Вижу, ты уже освоилась. Хорошо. Я пока занят, ищу твоего возлюбленного супруга». «Так значит, Захар не попался. Сбежал». «Отчего-то сомневаюсь. Не мог он оставить меня в руках Сабурова. Вот так просто бросить не мог». «А потом, когда вырву ему кишки, мы с тобой поговорим еще раз. Я тебе предложу пару вариантов развития твоей судьбы, Анастасия. Ты ведь жаловалась когда-то, что я не дал тебе выбора. Теперь он у тебя будет». Не выдержав, хмыкаю. «Кто ты такой, чтобы решать мою судьбу?» Поднимаю голову и встречаюсь с ледяным взглядом. «Тебя нет. Ты — привидение. Единственное, что ты можешь сделать — убить меня. Но и это решать не тебе. Ты такая же пешка в руках судьбы, Самир Сабуров. Всего лишь фигура на шахматной доске. И я тебя уже давно не боюсь, поэтому не утруждайся. Избавь нас обоих от этого бессмысленного разговора. Есть, конечно же, больше не хочется, и я поднимаюсь из-за стола. Вернее, пытаюсь, но не удается. Его тяжелое ручище надавливает на мое плечо, заставляя сесть обратно. С силой, почти до боли. «Осмелела, говоришь. Дерзкой стала, Настенька». Раньше мое имя звучало на его устах как песня. Как самый приятный комплимент. Теперь же напоминает ругательство. И это бьет по нервам. Обижает. Все еще обижает. А я 5 минут назад думала, что больше не могу чувствовать. Наивная Настя. Ты всегда будешь гореть в его огне, всегда будешь чувствовать боль, которую он причиняет тебе намеренно. Всегда будешь его любить так же сильно, как и ненавидеть. Представь себе, хватаю за стакан с водой, лишь бы унять дрожь в руках. Ты уже однажды убил меня, так чего мне бояться еще? Поднимаю подбородок кверху, растягиваю губы в настолько припоганой ухмылке, что его ехидное выражение лица меркнет по сравнению с моим. Еще нет, Настя, это только начало. Ты будешь просить меня, чтобы избавил тебя от мучений. Говорит так тихо, что я еле разбираю слова, но каждая выбивается кровавой татуировкой на подсознании. И что же ты сделаешь? Будешь пытать? Избивать? Держать в заперти, пока не сойду с ума? Что из этого, Самир? На его имени мой голос дрожит, потому что почти целый год я произносила его лишь во сне. Хуже, Настенька. Намного хуже. Мне незачем тебя избивать и пытать. Все самое худшее ты сделала себе сама. Теперь же будешь пожинать плоды.